Yo. Я вам расскажу, что такое жить в черном квартале. Жить в черном квартале – это значит постоянно быть на мушке. Не, все не так. Сейчас я расскажу, что это такое на самом деле жить в черном квартале. В черном квартале мало кто из пацанов доживает до 21 года. С днем рождения, друг. Это меня? Ага. С днем рождения, дружбан. Это точно мне? Ага. Загадай желание. Я бы здесь не останавливался. Йоу, я вам расскажу, что такое жить в черном квартале.